15 men on a dead man's chest. Yo ho ho and a bottle of rum. Drink and the devil be done for the rest. Ты на пиратском судне, братец, сказала королева. Мы тебя нигде не сможем высадить. У тебя только два пути. Или ты присоединишься к моей команде, или откажешься. И тогда мы проткнем твою трусливую глотку и отправим за борт кормить акул. А вы разве не отправите меня пройтись по доске? — Что? Никогда о таком не слышали, — заворчали пираты. — Ну как же, — продолжил я. — Так все пираты делают. Сейчас я все объясню. У вас тут найдется доска потолще. Пришлось поискать. Но в конце концов доска нашлась. И я указал пиратам, где ее приладить. Тут мы немного поспорили. Я предлагал прибить ее к палубе, но королева сочла, что будет надежнее и безопаснее, если на один конец доски просто сядут два самых толстых пирата. — Так почему же ты хочешь пройтись по доске? — спросила королева. Я пододвинулся к краю доски. Подо мной безмятежно плескалось голубое Карибское море. «Ну, — пробормотал я, — мне встречалось много историй с пиратами, и если мне удастся спастись...» Дружный смех прервал меня. Пираты хохотали так громко, что у них колыхались животы, а попугай в испуге взлетел с плеча королевы. «Спастись! — орали они. — Отсюда нет спасения! Мы в открытом море!» «Ну, хорошо, — согласился я. Если все же герою удается спастись, помощь всегда приходит, пока он идет по доске. — Ну уж нет, — заявила королева, — иди-ка сюда. На, держи испанский дублон и вступай в команду искателей приключений. У нас в 18 веке всегда найдется место для смышленого и заводного пирата. Я поймал дублон и ответил. — Ах, если бы я только мог... — Я почти согласен, но у меня дети, и им нужен завтрак. — Но так умри же! По доске шага марш! Я пододвинулся к краю доски. Подо мной кругами плавали акулы и пираньи.